Кирена ждала, пока не поняла, что Аргел Тал не собирается продолжать рассказ. Только тогда она заговорила сама. «И что дальше?» – спросила она. «Вы так и сделали?» «Разве ты не почувствовала, как задрожал корабль, когда начался обстрел?» Капитан прошелся по комнате, и Кирене стало любопытно, шагает ли он просто так, чтобы отвлечься, или рассматривает те немногие личные вещи, которые у нее имелись. «Я ни за что не поверю, что ты проспала все 12 часов, пока продолжалась орбитальная бомбардировка». Кирена вообще не спала. Когда 2 дня назад взвыли сирены и комната содрогалась, она поняла, что происходит. Боевые корабли, несущих слово, начали вторжение с артиллерийского обстрела, длившегося целый день. Иногда, когда мириады механических процессов совпадали по времени, главные батареи флагмана извергали зажигательные снаряды единым залпом. После этого у нее в ушах в течение полуминуты гремел гром. И это было мучительно. Она стала не только слепой, но и глухой. Кирена оказалась в плену собственного воображения. Падала на свою неудобную кровать и молилась, чтобы не ощутить на лице прикосновение незнакомых пальцев. «Я не это имела в виду», — сказала она. «После обстрела с небес вы спустились на поверхность?» «Да, мы высадились поблизости от единственного уцелевшего города. Его следовало уничтожить с земли, поскольку корабельные орудия были не в состоянии пробить оборонительный барьер. И вы уничтожили целый мир за один день? Мы – Легио Астартес, Кирена. Мы исполняем свой долг. Сколько же людей погибло?» Аргел Тал видел сводки авгуров. Они полагали, что в тот день было принесено в жертву около 200 миллионов душ. «Погибли все», – сказал капитан. «Все люди, обитавшие в этом мире». «Я не понимаю», — сказала она, прикрыв невидящие глаза. «Все люди. Почему они должны были умереть?» «Некоторые культуры не желают меняться, Кирена. Если цивилизация основана на неверных принципах, бесполезно надеяться на спасение. Пусть лучше они сгорят, чем живут в нечестивости. Но почему они должны умереть? Какие грехи они совершили?» «Потому что так повелел император. Все остальное не имеет значения. Эти люди отвергли наше предложение о мире, посмеялись над нашим намерением ввести их в состав Империума и открыто продемонстрировали тяжкий грех невежества, создав целые группы из искусственных структур. Производство фальшивой жизни, имитирующей человеческую, это осквернение нашего рода, и такое нельзя оставлять безнаказанным. Но почему?» Эти два слова в последние дни стали для Кирены почти мантрой. Аргел Тал вздохнул. «Тебе известна старая пословица. Суди человека по его вопросам, а не по ответам». «Я ее слышала. Нечто подобное говорили и на Кхуре. В той или иной форме она в ходу по всей Вселенной. Это древнее изречение Стерры. А есть и колхидский эквивалент. Благословен разум, в котором нет места сомнениям». «Но почему?» — повторила Кирена. Аргел Тал удержался, чтобы не вздохнуть снова. Ему было трудно, девушка невероятно наивна, и он не может считать себя учителем. Но просвещение должно с чего-то начинаться. Если утаивать истину, ничего хорошего не получится. Ответ надо искать среди звезд, Кирена. Наша раса молода, и мы разбросаны по множеству миров. Пространство между звездами таит в себе бесчисленные опасности. Тысячи видов враждебных ксеносов, ведущих хищный образ жизни. Те, которые не нападают сразу, чтобы сожрать или просто уничтожить, представляют опасность по другим причинам. Их древние цивилизации пришли в упадок из-за слабости и неспособности стабилизировать рост, или же из-за пренебрежительного высокомерия в отношении технологий, что тоже нередко приводит к гибели. Эти расы ничему не могут нас научить, и история вскоре сбросит их со счетов. И как же нам поступить? Оставить колонии людей на потребу хищным чужакам или присоединить бесценные миры к Империуму и тем самым сделать его еще сильнее? Можно ли позволить людям и дальше прозябать в невежестве, когда они рискуют причинить вред себе и нам? Или сокрушить их, пока еретическая угроза не стала слишком сильной. Но... Нет, холодным словно камень тоном прервал ее Аргилтал. На этот раз не может быть никаких «но». Империум прав в силу своего могущества. Так говорят итераторы, так записано в слове. Значит, так оно и есть. Мы добились успеха там, где любые другие расы потерпели неудачу. Мы возвышаемся над всеми ксеносами. Мы сокрушаем любые солнечные системы и одиночные миры, которые отказываются от благословенного союза. Какие еще доказательства нужны, чтобы убедиться, что мы и только мы идем верным путем? Кирена долго молчала, покусывая нижнюю губу. Это разумно. Конечно, ведь это истина. Значит, они все убиты, население целого мира. Не мог бы ты рассказать мне, как выглядел их последний город? Расскажу, если хочешь. Аргилтал окинул девушку долгим взглядом. За прошедшие 4 недели ей стало гораздо лучше, и теперь Кирена была одета в серое бесформенное одеяние слуги легиона. Когда он впервые увидел ее в этой одежде, женщина спросила, какого она цвета. «Серая», — ответил он, — «хорошо». Она улыбнулась, но ничего не стала объяснять. Сейчас Аргилтал всматривался в ее лицо. Девушка вперила в него слепой взгляд, не испытывая ни смущения, ни сомнений. «Почему тебя интересует этот город?» — спросил он. «Я помню монархию», — сказала Кирена. «И было бы хорошо, чтобы и этот город кто-то запомнил. Вряд ли я его забуду. Высокие шпили из стекла и воины из движущегося хрусталя. Приведение к согласию было недолгим, но отнюдь не легким. Аксафин был с тобой? Он очень добр ко мне, он мне нравится». «Да», — ответил Аргилтал, — «Аксафин был со мной. Он первым из 7-й роты увидел кощунство врага, когда пал оборонительный щит. Ты мне расскажешь, как это было?»